Глава четвертая. «И что?» — сестра возмущенно хлопает ресницами. «Как теперь быть?» Я рассказала Каме всю историю от начала до конца. Почти. Не стала говорить о том, что ее младшая сестра чуть не стала порнозвездой. Только ответила, что я 3 дня скиталась по городу, пытаясь найти денег. Перед этим ко мне завалились ублюдки и потребовали с меня неустойку. В евро. Не тюрьму, и это уже хорошо. Но у меня могут быть проблемы. Только у меня. Не хотела ее нервировать. Она беременна. Не стоит. 150 кусков! Все еще шепчет в шоке. Виола, это же пиздец! Полный! Я не удивляюсь, что она матерится. Ага, все так и есть. Я чувствую свою вину, теребит пальцы. Если бы я только проконтролировала. Да ладно тебе, отмахиваюсь. Найду я эти деньги. Сленг стрясем. Она частично тоже виновата. Нашла кому доверять. Мне, студентке-практикантке. У нее родители богатые, судом пригрозим. Я ощущаю себя сейчас какой-то меркантильной тварью. Но я не хочу, чтобы ни я, ни моя беременная сестра отрабатывали долг в той порностудии. У тебя, может, чего есть, у тети попросим. Я все, что есть, вложу, по знакомым пройдусь. Кривицкой схожу, уж она-то часть точно даст. Другой подруге в Лондон позвоню. Конечно, мне придется все возвращать. Мне неловко просить у них денег. Но я понимаю, что 100 с лишним кусков я не наберу. И от этой мысли покрываюсь испариной. Потому что в голове голос того мужика с его предложением про порно-ролик. Нет, нет, я что, дура? Бежала оттуда, чтобы вернуться? Да ну. У меня биполярки нет. Есть у меня один вариант. Облокачиваюсь на столик. Лечился здесь 2 месяца назад дед один. У него сын богатый. Он еще меня к нему сватал. Так вот, он когда выписывался, говорил, что если помощь нужна будет, приходи. Вот думаю к нему сходить. Неплохой вариант. Одобряет. Отлично, еще одна глупая авантюра. Только он взамен что-то может попросить. Вдруг за сына замуж выйти. Да ну, морщит носик. Мы же не в 19 веке живем. Долг есть долг, верну ему потом частями, если вообще согласится. А тете правду скажем? Уточняет. А выбор есть? Спрашиваю с надеждой. Не-а, шепчет сожалеющий. Ничего, справимся. Ты только мне скажи насчет мужика, что думаешь. Правда перепутала или же подставили? Подставили. Уверенно заявляю. Да, я иногда путаю левое и правое, но не до такой же степени. Потому что мужик четко на него показал. Да, там стоял еще один. Не помню, как его зовут. А вообще представлялся ли? Но ему тоже во время игры позвонили, и он вышел. Но почему тогда у Рихтера деньги утекли? Блин, не знаю. Не виновата я. Так, ладно, разберемся с этим потом. Встаю с места. Пора работать. Обеденный перерыв закончился. Хочу поработать, а потом уже думать, где деньги искать. Неделя слишком мало. А если я их не найду? Не договариваю. Но уж нет, Рихтер, я так просто не сдамся. Рихтер. Ты чего задумчиво сидишь? Надоедливые ладони разминают плечи, раздражает. Не обо мне ли думаешь? Хочу закатить глаза, но вместо этого хватаю за ладони, одергиваю их в сторону. Задрал. Грубый, надувает губы. Не вижу, но понимаю по интонации. Резко встаю и отхожу от стола. У меня сейчас проблемы посерьезнее. Мне не до собственной женщины, а все дело в одной темноволосой девчонке, что обвела меня вокруг пальца и поимела. Сразу просекал, когда что-то дурное чувствовал. А это так лгала хорошо, строила из себя дурочку, что я забылся. Думал, нет, не может быть. Слишком уж она наивная и по-детски выглядит. Шутит плоско, но обдурила. И когда увидел ее удачно в порностудии, думал, куш словил. Я как раз собирался идти искать ее, чтобы надавать смачных шлепков по заднице, выпороть ремнем, стеками и трахнуть прямо на станке, при людях, и задушить. Взбесило меня. Никто обдурить не мог, а тут девчонка глазками похлопала, ротик облизала, ложбинку меж грудей показала. Совсем обычная, миленькая такая. Но даже меня, вечно невозмутимого, из равновесия выбила. Капец какой-то. Но так ей надо, с этой порнушкой. Уроком будет, что нельзя в игру взрослых влезать. Но зато благодаря ей узнал, кто же под Каспара копает. Кёллер, придурок. Чего только ждал. Подставить его хотел? Возможно. Но мне это на руку. Враг моего врага — мой друг, но все же. В то время, пока девчонка отвлекала меня, кто-то спер важные документы из сейфа. И если бы мозг не заработал, так бы еще больше потерь было. «Алекс, ты меня вообще не слушаешь?» Еще одна на мою голову. Поворачиваясь в её сторону. Знает же, что ненавижу, когда имя сокращают. «Ты чего пришла?» Холодно и четко. С ней только так говорить. И вот из милой искусительницы она превращается в настоящую ледяную королеву, какой я встретил ее впервые. Ни капли эмоций, дерзкий, но невозмутимый взгляд. «Знаешь, Александр», — начинает, — «чисто ради приличия мог и принять заботу своей женщины». «У меня нет настроения», — отвечаю четко, без промедлений. «И имеются срочные дела. Мне нужно отъехать. Так ты по делу или просто так?» «По делу», — недовольна. «Хочу сменить персонал в доме. В основном горничных. Они не справляются со своей работой. Решила посоветоваться с тобой. Я ведь знаю, что ты не любишь сильных перемен». «Меняй», — кидаю сухо. «Лишь бы остала». «По мне видно, что я настроен на разговор?» «У меня руки чешутся, и кулаки изнывают от желания придушить одну маленькую девчонку. Меня не волнуют деньги, которые пропали, а не мелочи. Ее, кстати, очень дешево продали. Она явно стоит дороже. С такой-то задницей и грудью неплохой вариант для отработки долга. Деньги не найдет, пущу на фарш, в ту же студию, с ее попой, там все успели познакомиться. Еще что-то?» Спрашиваю перед тем, как схватиться за ручку двери и выйти отсюда. «Потому что у меня появились маленькие дела. Надо бы заглянуть в клинику, которая через неделю станет моей, и проверить одну маленькую сучку, чтобы вела меня вокруг пальца». «Виолетта, когда рабочий день заканчивается, я неосознанно, перед тем, как уйти из клиники, незаметно иду в палату Келлера-старшего, чтобы узнать, как его состояние. После того, как я вколола ему не тот препарат, ему стало очень худо. Он впал в кому, а его сын, который использовал меня для отвлечения Рихтера, куда-то пропал. Он получил свои деньги и все. А его отец остался у нас. И у меня жуть, какая вина на плечах. Поэтому вечером я иду к нему. Проверяю, все ли в порядке, и только через несколько минут, когда уже окончательно собираюсь на выход, понимаю, что забыла сумку в ординаторской. Бегу туда. Как хорошо, что коридоры почти пустые, я могу немного пошуметь. У меня встреча назначена с одним человеком. Не хочется ее пропустить. За целый день я успела связаться с одним мужчиной, и он согласился дать мне в долг 5000 евро. Это мало, но начинать с чего-то нужно. Тетя отдала, что смогла, десятку. Кама свои 3000 оставила для себя на будущие роды, и я свои жалкие копейки. Но ничего. Я продам украшения, которые у меня есть, и, может, 1020 мы наскребем, а вот все остальное. Не время дрейфить, Виол. Что тебе этот Рихтер сделает? Ничего. Если что-то произойдет, еще в полицию пойду. Открываю дверь в ординаторскую, забегаю в темную комнатку и не сразу понимаю, что на кресле кто-то сидит. Чувствую прожигающий взгляд спиной, смотрю в окно, а в нем отражение. Я резко оборачиваюсь и встречаю с холодными невозмутимыми глазами. Мне не нужно осматривать его полностью. Уже понимаю, кто это. Сглатываю, ни секунды, немедля произношу. «Что ты здесь делаешь?» Глупый вопрос вел. «Ах да, ты ведь и про клинику мою знаешь, и про сестру. Откуда?» Начинаю язвить, понимая, что спрашиваю не то. «Мне бы его бояться, я ему денег должна. Но из меня только злость рвется, да и он ужасный по энергетике». Рихтер неподвижен, сверлит взглядом и резко встает с места. «Ты глупая», — изрекает на мгновение, прикрывая глаза. «Чего?» — у меня начинается нервный тик. «Ты пришел сюда и решил меня оскорбить?» Немец остается непреклонен. «Нет, просветить». Звучит поучающе. «Прежде чем идти в логово врага, нужно вытащить паспорт из сумки, Виолетта». Я зависаю и леденею, как будто в сугроб падаю, голой. Я же... Блин, черт его за ногу! Как он там оказался? Он же российский! Здесь я им не пользуюсь. Видимо, оставила давно в сумке, и когда этот мужчина пытался трахнуть меня на бильярдном столе, клатч упал, и паспорт вылетел. Вот же дура! Как я могла забыть, что он там лежал? Вот черт! Что первое имя, что второе, как у проститутки. Он усмехается, пытается меня унизить. «Ты уже придумала, как будешь отдавать мне мои деньги? Или мне вернуть тебя обратно?» Я вырываю паспорт из рук. «Я найду», — отвечаю упорно. «Ты пришел сюда только за этим?» «Нет». Впервые уголки его губ поднимаются немного вверх. «Паспорт я вернул и...» Делает паузу. И именно в этот момент она становится такой пугающей. «Познакомился с Логиновой старшей твоей сестрой». И опять меня будто отпускают в прорубь. Кожа обдает холодом, а внутренности замерзает. «Приценился. Участок хороший. Дорог мало. Природа. Снесу клинику, построю дачу. Для летнего отдыха». Я сглатываю от волнения, сжимаю крепко кулаки. «Этого не будет», — произношу уверенно. Хорошо, что о беременной сестре не заикнулся. Хотя там вряд ли видно. Животик маленький, 5-й месяц. Но он уже знает об этом. «И откуда только? У меня есть еще 6 дней. Проваливай! Здесь нельзя находиться посторонним». Я опускаю ладонь ему на плечо. Хочу подтолкнуть на выход, но вместо этого... Рихтер хватает меня за запястье, дергает и резко, неожиданно для меня, прижимает к стене, нависает сверху, вынуждая поднять на него взгляд. а я не дышу. Махина. При первой встрече я была на каблуках, и все было хорошо, а сейчас как букашка выгляжу. Не дерзи. Он даже сейчас отзывается холодно. В будущем это моя клиника. Что хочу, то и делаю, а ты пока... Его ладонь опускается мне на грудь, проводит костяшками пальцев по блузке, ныряет вырез и обжигает кожу. Попытайся заработать. Втягивает носом воздух. У тебя есть для этого все данные. Ты на что намекаешь? Спрашиваю ошарашенно. Он мне намекает идти на трассу и зарабатывать? Каждый думает в меру своей испорченности. Отзывается, отстраняясь, убирает ладони в карманы брюк. У тебя неделя, помни об этом. Да как тут забудешь? Цежу сквозь зубы. Ходит, напоминает. Знаю, без этого. Он собирается уйти, но озарение моментом простреливает голову. Стой! Я дура, распрошу его остаться. У меня есть к тебе просьба. Я похож на добрую фею? Выгибает бровь. Я и так тебе слишком много помог. Первое не убил. Второе не дал трахнуть какому-то мужику. Предпочитаю сделать это сам. Третье не опозорил на множество стран. Немецкое порно, знаешь ли, популярное. Неприятно, если бы тебя увидели знакомые. Он даже сейчас не удерживается от издевки, причем такой скрытый. Он не насмехается, не смеется и не подает виду даже взглядом. Бьет одними словами и равнодушным лицом. «Да и пошел ты!» — огрызаюсь. Отрываюсь от стены. Хочу вылететь из ординаторской, что и благополучно делаю. Но в спину мне доносятся слова, которые стараюсь не воспринимать всерьез. «За каждое твое плохое поведение я буду ставить тебе минус. Чем их больше, тем хуже тебе и твоей сестре. Вы ведь на пару мой долг отрабатывать будете». Я опять оборачиваюсь к нему, иду спиной по пустынному коридору, поднимаю ладонь в воздух и выставляю средний палец вверх. «Этого не будет!» И пока он не успел сказать ни слова, снова продолжаю свой путь, а в спину мне несется. «Второй минус!» «Ничего, все будет нормально. Не стоило вообще говорить ему о просьбе. А я всего лишь хотела, чтобы этот всезнайка узнал, подставил для меня киллер и зачем. Чувствую, они крутятся в одних кругах. Я бы давно это сделала, тема интересная. Денег решил на мне заработать?» «Зачем? Он богатый. В общем, это была глупая затея. Потому что знаю, что все неспроста. Меня кто-то подставил. Или подстроил все это. Может, Лэнг? Именно она тогда была со мной в палате, из-за чего я вколола лишнего. Так, ладно, допрос устрою завтра, а сейчас? Мне нужно в ресторан. Меня Шмидт ждет. И я волнуюсь из-за этой встречи больше, чем из-за Рихтера. Хотя от него теперь зависит мое будущее. Но тот мужчина — извращенец. Пока он лежал в палате... На лечении постоянно захаживал ко мне и потом еще с сынком своим знакомил. Бррр. Но вдыхаю полную грудь воздуха и пытаюсь собраться. Все будет хорошо. Но, ё-моё, не заставит же меня Шмидт спать с ним. За какие-то 5 кусков евро. Не думаю, да и откажусь я. Поэтому, ладно, буду верить в лучшее и в то, что все пройдет гладко. Только бы вылезти из всего этого.